Правило номер 14. Если вы попали в опасную для жизни ситуацию, стремитесь выжить любой ценой. Обычные нормы, по которым мы живем изо дня в день, отменяются. Выживание. Страх распространяется как грибок, заражая всех и провоцируя на самые неожиданные поступки. «С чего вы вообще взяли, что ее убили?» — сердито спросила мама. Никто не плакал. Мы оцепенели. «Мама, две смерти на протяжении суток не тянут на совпадение, а мы совершенно уверены, что Дорин Деламер убита. Она не могла поскользнуться и удариться головой о камень. Значит, второе убийство тоже, скорее всего, спланировано». «Не вижу связи», — возразила мама. «Меня порой бесит, что она противоречит мне буквально во всем, хотя моя правота очевидна. Однако это заставляет меня сомневаться даже в самых незначительных мелочах, а ответ часто кроется именно в них». Мама забрянчала колокольчиком, появился ангел. «У нас еще один труп, на сей раз в доме, наверху. Не могли бы вы что-то предпринять?» — сказала она, не глядя на дворецкого. У того отвисла челюсть. «Ангел», — примирительно заговорила тетя Шарлотта. «Мы не нашли общего языка с самого начала, но все выглядит так, будто нас решили перебить, как зайцев. Поэтому я предлагаю вам и вашей жене, если, конечно, она не убийца, ради вашего же блага вступить в нашу команду». Ангел еще больше изумился. «Я думаю, она пытается донести до вас», — вмешалась Мирабель, «что нас спасет только признание серьезности ситуации». «Да, именно так», — подтвердила тетя Шарлотта. «Просто в голове не укладывается. Мы с мистером Трезвоном приехали сюда поговорить о книгах, а теперь... а теперь...» Бриджит прижала к губам маленький платочек. Я не могла собраться с мыслями. Так бывает, когда смотришь на разбитую вазу и не знаешь, как ее склеить. Все кусочки на месте, только их очень много, и они перемешаны. А вот мама всегда найдет слова, даже в самой страшной неправдоподобной ситуации. «Да, как сказала моя сестра, вы должны вступить в игру. В конце концов, сделайте хоть что-нибудь ради Бога!» Ангел поднял глаза. «Простите, мадам, я не знал, что вы сестры». Не такой реакции мы ожидали на известие о том, что у нас появился еще один покойник, и он, ангел, должен принять меры. А еще мы подозреваем в убийстве его жену. Сестры, задумчиво повторил он. «Да, ангел, единокровные. Но в данный момент это не важно. Убита наша подруга! Только что! У вас в доме!» Мама подавила всхлип, но я слишком часто слышала ее фальшивые истерики, чтобы принять игру за чистую монету. Она двигалась неловко и скованно, как плохая актриса. «Я поговорю с миссис Ангел, и мы обсудим, как поступить, мадам. Разумеется, я доложу вам о результатах нашей беседы». «Разумеется». Надо взять себя в руки и сосредоточиться на главном. Я придержала трясущуюся ногу и попыталась выстроить более-менее стройную картину происходящего. Человек, который смог совершить столь жестокое, заранее продуманное убийство, гораздо опаснее, чем тот, кого я представляла себе раньше, способный ударить пожилую женщину по голове под влиянием эмоций. Скорее всего, убийца — кто-то посторонний. А значит, мы не настолько изолированы, как думали. Но меня не покидала мысль, что он здесь, в доме, а может быть, и в этой комнате. Паника нарастала. Нужно отсюда выбираться. До сих пор мы испробовали единственный способ бегства — пешком по сугробам сквозь метель. А ведь у нас есть машины — мощные четырехколесные монстры, которые предназначены не только для езды по улицам Фулима. Если мы запасемся одеялами, лопатами и горячими напитками, у нас есть шанс добраться до деревни, — предложила я. «Вот почему мы никогда тебя не слушаем», — вздохнула мама. «Ты видела, что на улице творится? Мороз, снег, машины полностью засыпаны. Мы всю ночь будем их откапывать». «У тебя есть другие предложения? По-твоему, лучше сидеть в этом отеле «Оверлук»?» Отель «Оверлук», «Оверлук Хотел» — культовая локация из романа Стивена Кинга «Сияние», отрезанный от мира отель, место зла и безумия. «Это не...» «И ждать, когда нас убьют при загадочных обстоятельствах?» «Кругом трупы, мама! Ты что, слепая? Мы все умрем! Погибнем ужасной смертью!» Последовало молчание. Я вцепилась рукой в колено, не в силах избавиться от картины. Мертвые вытаращенные глаза Джой, ее сморщенная скользкая кожа. «Есть идея получше», — с непривычной для нее задумчивостью произнесла Мирабель. «Удиви нас!» «Выяснить, кто убийца». Все вновь замолчали. Мы смотрели друг на друга новыми глазами. От огня воздух стал сухим и колючим, в горле першило. Ветер сердито барабанил в окна. Наши черты оставались прежними, однако свет падал на них по-другому. Никто больше никому не доверял. Все замерло, лишь потрескивал в тишине огонь. Вдруг что-то стукнуло в окно. У меня перехватило дыхание, черный силуэт на мгновение замер, ударившись в стекло. Моему мозгу потребовалось несколько секунд, чтобы понять, в чем дело. Птица, задранной под неестественным углом головой и искривленными, вытянутыми, как сломанные стрелки часов, крыльями, на мгновение впечаталась в окно. Мраморные глаза затуманились, и она тихо упала на фарфоровый снег, как на блюдо. На стекле осталась кровавая полоса. «Ради бога!» — мамин голос прервался. «Что еще? «О, нет!» — ахнула Бриджит. «Вы знаете, что означает птица, влетевшая в окно? Что в доме кто-то умрет? Я вытаращилась на нее. «Ты шутишь?» «В старину верили, что вороны — души людей. Это смерть!» В дверь постучали. Все как по команде повернулись. «Войдите!» — решительно произнесла мама. В комнату боком протиснулся ангел с подхалимским выражением лица. Я годами развивала в себе способность проникаться стойкой неприязнью к людям. Сейчас мне даже не пришлось прилагать усилий. В этом доме я быстро поняла, что, видимо, всегда была не настолько хорошим человеком, как думала. «Простите, что вмешиваюсь в столь личные минуты скорби». Ангел прекрасно понимал, что никакой скорби нет и в помине. «Но мы с миссис Ангел хотели бы знать, что вы прикажете сделать с телом вашей дорогой, безвременно почившей подруги». Ангел явно издевался, и мама это поняла. Она сверлила его глазами, словно хотела в мельчайших подробностях запомнить каждую черточку. «Ничего не двигайте и не убирайте. Достаточно прикрыть тело полотенцем или простынёй». «Мадам, не будет ли более уместным, если эту задачу выполнит кто-то из вашей компании?» «К сожалению, нет. Мы заплатили за то, чтобы вы заботились о нас и удовлетворяли все наши потребности. Исключения для мертвых в договоре не предусмотрены». В мамином холодном взгляде сквозило что-то новое, стальное, бритвенно-острое. Я посмотрела в ее безразличные, ничего не выражающие глаза. Если бы у меня были подруги, и одна из них скоропостижно скончалась, чувствовала бы я себя иначе. Надеюсь, что да, хотя я во многом дочь своей матери. Ангел тяжело вздохнул. «Очень хорошо, мадам. Если вас смущает вид обнаженной женщины, я уверена, что ее сможет накрыть миссис Ангел». Мама изо всех сил старалась поставить его в неловкое положение. «Да, мадам». «Больше ничего не трогайте и заприте дверь, а ключ принесите мне. Вам все понятно?» «Да, мадам». «И, кстати, уберите мертвую птицу». Ангел недоуменно посмотрел на нее. Мама ткнула рукой в окно. Поджатые черные лапки на белом снегу напоминали сморщенные и сохшие ручки, из последних сил цепляющиеся за жизнь. «Это все, ангел», добавила без всякой необходимости Мирабель. Прежде чем заговорить, мы дождались, когда ангел уйдет. Мы теперь никому не верили, и меньше всего этому ходячему мертвецу. Свою роль он исполнял прекрасно, но человек не может постоянно играть. Я представила, как он выходит из комнаты, опускает плечи и расстёгивает слишком тугой воротничок. Не имея денег, он вынужден был прислуживать тем, у кого они есть. Его несчастная жена, наверное, всегда выглядела так же, просто постарела. Он изо дня в день заискивал и угождал гостям, не задавая лишних вопросов и не жалуясь, даже если речь шла об уходе за трупом. Да, ангел вполне способен совершить отчаянный поступок. Как и любой из нас. Сбрасывать со счетов можно только того, кто не мог физически, потому что находился в другом месте или у него не хватило бы сил. На данный момент под подозрением находились все. Мама быстро сообразила, что требуется алиби. «Ну, мы с Мирабель уж точно не могли убить Джой, потому что были вместе и отсутствовали в комнате в момент совершения преступления». Одна из редких черт, которыми я восхищаюсь в маме, она будет защищать свою шкуру, даже если это ставит под удар родную дочь и сестру. «Просишь поверить на слово?» — парировала тётя Шарлотта. «Вы могли сговориться и убить её вдвоём». Я не сомневалась, что рано или поздно начнутся взаимные обвинения. «О, как типично для тебя, Шарлотта, бросать тень подозрения на друзей и родственников!» «Что ж, тогда тебе не о чем беспокоиться, правда, Мирабель?» — усмехнулась тётя Шарлотта. «Ты ведь мне не подруга и не родственница». Мирабель положила руку маме на плечо, и та ободряюще похлопала по ней. Правда, мама та ещё притвора. Никогда не знаешь, что у неё на уме. «А как насчёт тебя, Шарлотта?» — задумчиво произнесла мама. «Ты легко могла. Я была с твоей дочерью». «Никому нельзя доверять», — вклинилась Мирабель. Мама сбросила её руку и сказала. «Давайте будем более практичными». «Я правильно понимаю, что сегодня опять до обсуждения книги не дойдёт?» «Бриджит!» — рявкнула мама. Мы посмотрели на тяжёлое небо с проплывающими над холмами низкими тучами. Снег всё ещё падал и налипал на стёкла. Под окнами собрались огромные снежные холмы, высокие сугробы укрыли мрачным саваном садовую мебель и всё вокруг. Мир потерял краски. Бедная Дорин де Ламер лежит там в снежной могиле со всеми своими дурацкими шарфами и браслетами, и с каждым часом её засыпает всё сильнее. Как она будет выглядеть, когда всё это закончится и снег растает? Не верилось, что этот ужас когда-нибудь прекратится. «Может, попробуем откопать машины?» — предложила я. «Скоро совсем стемнеет». Тётя Шарлотта выглянула в окно. Останки птицы исчезли, только её очертания лежали серой тенью на снегу. Вокруг царила пустота. Ни движения, ни звука. На фоне кладбищенского неба чернили скелеты деревьев с круглыми вороньими гнёздами. Мы оказались в новом, нереальном мире, вдалеке от всего, что составляло нашу прежнюю жизнь. «Давайте всё-таки попробуем», — прерывающимся голосом сказала я. Мы попали в западню. Нас выцеливали, как перепелов на охоте. Мы сидели и ждали, кто умрёт следующим. «Мы должны найти выход. Надо действовать. Делать что угодно!» Я почувствовала, что сейчас сорвусь. Мама подошла ко мне, взяла за руку и пристально посмотрела в глаза. «Спокойнее, Урсула», — без эмоций сказала она. «Сделай глубокий вдох и задержи дыхание. А теперь выдохни». По спине потекла струйка пота. Мой разум уплыл в безопасную гавань. «Папа». Иногда мне казалось, что он не умер. Я представила, что открываю ему дверь и облегчённо выдыхаю. «Слава богу, ты пришёл. Мне снился ужасный сон, как будто у нас в ванной труп и ещё один недалеко от дома. И начали умирать птицы. Он бы немедленно взялся за дело и спас всех. Папа всегда нас спасал, а себя не уберёг». «Птицы умирают», — прошептала я. Мама крепче сжала мою руку. «Попробуем откопать машину».